Глава 17. Влада. «Керем, это противоречит всем социальным нормам. Ты... то, что ты предлагаешь, безнравственно, наконец!» У меня горели уши, щеки, да и вообще в целом многие части тела, потому что его предложение, особенно когда он его описал, не вмещалось в рамки моего сознания. И неудивительно, что значит «давай создадим семью на наших условиях». Семья так не создается. Люди должны любить друг друга, чувствовать что-то. Ну, в конце концов, мне же с ним в одну постель ложиться. «Керем, мне кажется, ты перепутал время. У нас тут не Османская империя. И представь себе, мы не какие-то там падишахи, чтобы заключать такие союзы». Я злилась, потому что то, что он предлагал, звучало да нельзя логично и просто. Но это неприлично. Как он себе это представляет? Но мужчина со спокойствием горы отвечал. «А почему мы не можем так поступить? Что нам мешает? Ты думаешь, что не бывает договорных браков сейчас? Или что у нас семьи создаются по любви исключительно?» Его вопросы били точно в цель, но я все равно не желала сдаваться. «Да где это видано вообще такое безобразие? Мне не подходит!» Керем продолжал. «Влад, ну давай рассуждать логически. Тебе сколько лет?» «Почти 39. Это к чему вопрос?» Возмутилась я. Вот сразу видно, что иностранец. Кто ж о таком женщину спрашивает? Ну, просто минус 100 очков ему сразу за это. Вот, а мне 49. Сколько? Забыла про все на свете я. Это что же получается такое? Он настолько стар? У нас больше 10 лет разницы. Витя был со мной одногодкой и... Да прекрати ты уже думать про бывшего. Да, я немного старше тебя, но зато какой мужчина, а? Вот скажи, ты готова тратить еще пару лет на поиски того самого? Потом замуж выходить, о детях думать? Да тебя сейчас из дома-то не вытащишь. Ну, не надо на меня тут давить. Все не так совсем. Ага, попадание на 100%. У меня при мысли о том, что придется с кем-то общаться и узнавать его поближе. Проверять достоверность его слов, потом еще и снова готовить, стирать, убирать. Вот, правильно думаешь. Я о том же. Мне все эти отношения, как раньше, оскомину набили, Влад. Я хочу спокойствия, тишины, адекватную женщину рядом и детей не через 10 лет. Я хочу продолжение рода сейчас, но найти на моих условиях женщину, готовую на это, было нереально, пока я не познакомился с тобой. Вот почему в общении с ним регулярно возникают мысли о том, что я не до конца понимаю, мне обижаться или радоваться такому раскладу. То есть я какая-то такая... одновременно не такая и особенная? Запутал. И с чего я удостоилась такой чести? Не удержалась от ехидства я. Мы уже доели основные блюда и приступили к его сладостям. Это чуть поднимало настроение, но, тем не менее, ситуацию спасало не сильно. И еще бы, такая тема. Влад, ты просто нормальная, адекватная, семья у тебя хорошая. Кроме того, я успел тут навести кое-какие справки. Ты только не злись. Мне Серкан тут одного безопасника посоветовал. Я еще в день свадьбы к нему обратился. Дело не в том, что я тебе не доверяю, нет. Просто время экономил. Мое лицо было полно скепсиса и удивления. Надо же, как за меня взялись. В моей молодости серьезность намерений оценивалась поведением и тем, на каком свидании целоваться полезет. А тут прямо-таки нахрапом. Сразу и семью проверить, и все дела до седьмого колена. Даже интересно стало, чего такого Керем про меня нарыл. Хотя нет, сначала надо оскорбиться. Уже набрала в легкие побольше воздуха для возмущения, как... «Прекращай на меня наезжать. Я еще не закончил, женщина. Я хочу предложить тебе вариант брака, где тебе будет максимально комфортно и безопасно. Да, очевидно, ты не безумно в меня влюблена, как и я в тебя. Но, как мы оба успели выяснить, совпадение в плане химии все же имеется». Он усмехнулся и снова обдал меня тем самым жарким взглядом, от которого возникло непреодолимое желание согласиться примерно на все. «Тьфу на тебя, Влада! Воздержание еще никогда так о себе не заявляло. Надо бы проверить, какие будут мысли после того, как я удовлетворю свои потребности». «Кстати», — задумчиво посмотрела на турка, «все же языком трепать еще не оргазмы организовывать, так что на слово верить ему я не собиралась, несмотря на демонстрацию». Это может быть как тест-драйв. Ты сначала катаешься и восхищаешься, а потом хоп, и дворники не поднимаются, да и выхлопная труба слишком странные звуки издает. Давай попробуем для начала составить рыбу нашего брачного контракта. Обсудим все за и против, а потом уже решим. Как тебе такое предложение? Можно попробовать. Деловито ответила я, немного смущаясь. Добавила. Ну, а если мы с тобой не подойдем друг другу в постели? Керем неожиданно поднялся и протянул мне руку со словами. Так в чем проблема? Пошли проверим. Мы же с тобой взрослые люди. Анализы у меня все в норме, я здоров. Ты, думаю, тоже. Заодно и завершим этот вечер шикарным десертом. Пискнула я, понимая, на что только что подписалась. Не успела я добавить что-то более конкретное, как он развернулся и пошел в сторону спальни, стягивая с себя рубашку. Мускулистая спина, уверенности... Мамочки! Уже на пороге спальни он обернулся и с дьявольской усмешкой спросил. «Ну, ты идешь?»